Издательство «Эксмо». Вадим Панов, «Аркада». Эпизод 3. Моника. «Аркада». Французское «Аркад». Ряд одинаковых по форме и размеру арок. «Аркада». Английское «Arcade Game». Жанр компьютерных игр, характеризующийся коротким, но интенсивным игровым процессом. «Аркада». Тагальский «Аркад». Проект исследования будущего Вадима Панова. Не связанные между собой романы, описывающие варианты развития человечества к 2029 году нашей эры. Все персонажи книги вымышленные. Любые совпадения с реально живущими или жившими людьми, а также с любыми событиями, имевшими место в действительности, случайны. Верхний Ист-Сайд, Манхэттен, Нью-Йорк, США. Помнишь тот день, когда я ездила за оборудованием для биохакинга? Ты вернулась грустной, — тихо отозвалась Карифа, — и сказала, что устала. Я тебя обманула, — призналась Эрна. Я видела, что ты чем-то расстроена, но решила не лезть тебе в душу. Карифа хотела добавить, я знала, что однажды ты обо всем расскажешь, но промолчала, побоявшись испортить момент. «А я не захотела мучить тебя, потому что, когда я...» Эрна сбилась, нежно провела рукой по щеке мулатки, и, по дрожанию ее пальцев, Карифа догадалась, что даже сейчас, через несколько дней после тех событий, воспоминания терзают девушке душу. «Когда я возвращалась домой, я захотела прогуляться, отпустила такси, купила мороженое». Ты ведь помнишь, в тот день был объявлен зеленый уровень угрозы, и я шла по улице без маски. Я купила мороженое и просто гуляла, любуясь домами, разглядывая прохожих, наслаждаясь теплым днем, и неожиданно увидела... Ее голос вновь дрогнул. Увидела... Пик пандемии давно прошел. Однако некроз Помпео никуда не делся. Спустился с высочайших показаний на среднее плато заражений, но продолжил калечить людей по всей планете. И даже убивать, если не удавалось вовремя оказать помощь. А самое ужасное заключалось в том, что очаг некроза мог возникнуть в любое мгновение, без предупреждения, без симптомов. Инкубационный период протекал незаметно, а когда заканчивался, некроз стремительно переходил в активную стадию, и человек начинал кричать от невозможной, сводящей с ума боли, разрывающие какую-то из его костей. В нескольких шагах передо мной шел мужчина, скорее даже парень, лет 25, не больше, и очень крепкий, спортивный. Он говорил по коммуникатору, но в какой-то момент увидел мое отражение в витрине, резко обернулся, и наши взгляды встретились. Я поняла, что понравилось ему. Эрна грустно улыбнулась. Она знала, что нравится и мужчинам, и женщинам, и представителям остальных сексуальных статусов. В ее присутствии мало кто оставался спокоен. Она нравилась настолько, что некоторые даже пытались завести разговор прямо на улице, невзирая на риск быть обвиненными в домогательствах и получить по федеральному закону «Fairness Me Too» либо гигантских размеров штраф, либо тюремный срок. Эрна получала удовольствие от того, что нравится окружающим, и ни разу ни на кого не донесла. Однако нынешняя история получилась безрадостной. Думаю, разговор был для него очень важен, но, увидев меня, парень потерял голову. Сначала в переносном смысле. На карих глазах Эрны выступили слезы. В комнате царил полумрак, но Карифа увидела их, блеснули в свете уличного фонаря и прикоснулась к руке девушки, словно пытаясь передать ей капельку своей силы. Парень сказал собеседнику, «Я перезвоню». В это мгновение я подумала, что он говорил со своей девушкой, спрятал коммуникатор в карман, сделал шаг ко мне, улыбнулся. У него была очень красивая улыбка, я ее запомнила. Она мне понравилась. Но потом... Карифе показалось, что Эрна вновь собьется, но девушка справилась с подкатившим к горлу комом и после малюсенькой паузы продолжила. Я успела улыбнуться ему в ответ. Представляешь, я успела улыбнуться. У меня было прекрасное настроение, и я была не прочь поболтать и даже пофлиртовать. Если бы он предложил посидеть в кафе, я бы согласилась, потому что у меня было прекрасное настроение и полно свободного времени. Я улыбнулась ему, Карифа, а парень схватился за голову, завизжал очень высоким голосом. Я не ожидала, что мужчины могут так кричать. Эрна судорожно потерла лоб. Он завизжал, упал на тротуар и принялся кататься по асфальту, а его голова... Карифа, ты когда-нибудь видела, как формируется очаг некроза Помпео? И, не дожидаясь ответа, продолжила. Сначала кожа становится алой, очень яркой, неестественно яркой, как будто человека облили краской, или человек горит, и пылающий внутри огонь раскаляет кожу до нестерпимо алого. Но температуры нет, только жуткая, способная свести с ума боль. Эрна помолчала. В это мгновение все кричат. «Я знаю», — едва слышно подтвердила Карифа. «Потому что не осталось на земле человека, который бы не видел появление очага Помпео». Но прерывать подругу мулатка не стала, понимала, что Эрне нужно высказаться. А потом все, что было алым, внезапно чернеет и больше цвет не меняет, остается черным. Черным, как сердце людоеда. Это и есть очаг Помпео. «Парня ударило в голову?» — спросила Карифа. «Лоб и лицевые кости», — медленно уточнила Эрна. «Его лицо стало черным-черным. Черное лицо под белыми пальцами, которыми парень его закрывал. Он продолжал кричать, но уже не от боли. Я знаю, мне рассказывали, когда очаг становится черным, приходит совсем другая боль. Человек понимает, что с ним произошло. Понимает, что его жизнь только что необратимо изменилась, и начинает кричать от ужаса, от того, что стал другим. И это понимание быстро сменяется паникой. Человек начинает звать на помощь». Эрна медленно подошла к окну, остановилась, прикоснувшись пальцами к подоконнику, и, стоя так, спиной к Карифе, продолжила. «Не для нее, для себя». Он поднялся на ноги и стал звать на помощь. К счастью, парень потерял ориентацию и обратился не ко мне, а в противоположную сторону, к прохожим, которые так же, как и я, замерли в ужасе. Парень кричал, плакал, протягивал руки, а они расступались и натягивали маски. И я натягивала. И думала только о том, что воздух вокруг пропитан вирусом. Я бросила мороженое и натянула маску. И все это время парень топтался и звал на помощь. Он был совсем один. Он звал на помощь, а мы ничего не могли сделать. И когда он это понял, то сел на землю и заплакал. Молодой, высокий, спортивный парень, который хотел со мной познакомиться. Он так и не открыл лицо, продолжал закрывать его ладонями. Эрна провела пальцем по стеклу. «Мне стыдно признаться, но скорую вызвала не я. Я не сообразила». «Ничего удивительного», — эхом произнесла Карифа. «В такой ситуации трудно не растеряться». «Я долго жила в Европе», — напомнила Эрна, продолжая водить пальцем по оконному стеклу. «Я видела много людей с открывшимся очагом. На моих глазах умирали от некроза Помпео и по другим причинам. Я думала, меня уже невозможно задеть, но этот парень, он мне улыбнулся, понимаешь? Я была последней, кто видел его лицо, его очень красивую улыбку. Я была последней». Эрна тихо вздохнула. «Ты много видела, но так и не привыкла к смерти». Грустно улыбнулась мулатка. А Эрна обернулась, посмотрела на подругу и очень серьезно спросила: «Разве к смерти можно привыкнуть?»